Ведь вон как заинтересовался он прожектом и судьбой отставного майора, когда тот приехал в Сибирь. Связывало их еще и то, что оба сидели в Алексеевском Равелине, причем чуть ли не в одной камере. Оба потом оказались в далекой Сибири, хотя и по причинам весьма разным. И оба, наконец, хлопотали о благоденствии для своего народа. Гавриил Степанович поддерживал замыслы первого русского фермера, хотя взгляды их не сходились, и декабрист выражал сомнение, что русское крестьянство может привыкнуть к обособленной хуторской жизни. «На Руси, — говорил он, — принято жить и умирать на миру, а в одиночестве русский человек либо погибает, либо, ударившись в философию и созерцание, навсегда уходит из мирской жизни». Батеньков-то знал, что такое быть вне общества, просидев 20 лет в одиночке и чуть не разучившись говорить. Однако он горячо одобрял намерение Ивана Алексеевича вернуть для своей колонии в Сибири кое-что из допетровского уклада жизни, в частности, вече, бытовую культуру отношений, традиционную архитектуру жилищ. Гавриил Степанович сам вызвался сделать проект дома русского фермера и велел поставить его на самой высокой точке местности, дабы таким образом привить любовь к красоте не только своим крестьянам, но и старожилам и всем проезжавшим мимо. Как символ открытости перед народом, он посоветовал огородить усадьбу низким, только от скота, за плотом с четырьмя на все стороны света воротами, от которых сбегали бы с холма четыре дороги. Иван Алексеевич все это исполнил, и пока был в силах управлять домом, следил, чтобы ворота не запирались на замки и не зарастали дороги, по которым мало кто ходил и ездил. А в старости, когда хозяйственные дела имения фермы взял в свои руки старший сын Александр, Иван Алексеевич лишь ворчал, что новый хозяин на 6 рядов заплотно растил, что южные и северные ворота забил гвоздями, и что дороги от них совсем заросли. Александр оправдывался, мол, воротами никто не пользуется, а по дорогам тем и ехать-то некуда. Однако старый барин не успокаивался и при удобном случае велел Ульяну Трофимовичу потихоньку выдергать гвозди, а сам, заложив рысаков, лихо выезжал со двора в южные ворота и заезжал потом в северные. А сына своего корил: «Дескать, ты совсем осибирячился и забыл первородную цель, с которой отец твой приехал из России». По всей вероятности, Иван Алексеевич так и не дождался письма от Батенькова, хотя Александр уверял, будто ответ от декабриста был, да только очень печальный для отца, по причине чего тот и утаил такой факт от своих домашних. Несмотря на свою душевную распахнутость, отставной майор все-таки многое скрывал от сыновей и от крестьян. Сказывалась, наверное, осторожность после дознания и отсидки в Алексеевском Равелине. Лишь после его смерти, когда начались бесконечные перестройки дома, случайно под обоями в кабинете нашлась тетрадка с записями Ивана Алексеевича. Бывший гусар старался разобраться в том, над чем думало все человечество всю свою историю. Зачем живет человек? Предсказания Гавриила Степановича во многом сбылись, и фермеров американского типа из крепостных воронежских мужиков не получилось. Однако несколько хозяйств укрепилось и жило с хорошим достатком. А два березинских крестьянина сначала открыли лавки в Исаульске, затем начали строить доходные дома, торговать лесом и вышли, наконец, в состоятельные купцы. Один потом основал лесозавод, а другой — Белояров, и вовсе разбогател так, что стал совладельцем золотых приисков и пароходной компании на Енисеи. Поощряя за предприимчивость и желая выставить их в хорошем свете перед остальными переселенцами, Иван Алексеевич публично просил у этих мужиков взаймы, хотя и нужды в том не было. Часто зазывал к себе и при случае показывал совсем уже обветшавший прожект, вот, мол, зачем все затеяно-то было. Так давайте же и других выводите к достатку, коли сами из нищеты выпутались. Но ощутившие вкус богатства и воли купцы в глаза что-то и сулили. Взять кого-то в дело, похлопотать, облагодетельствовать. А за глаза посмеивались над причудами старого барина. Поругивали своих односельчан за лень и время от времени отбояривались от наиболее докучливых ведром водки.